Здесь нет романтики, нет доверия, нет понимания. Здесь лишь страх, ужас и смерть. Здесь всегда можно ожидать пули в спину, предательства и подвоха. Здесь каждый сам за себя. И все это приправлено соусом из отборной, заверенной печатями, подписями, штампами, приказами и распоряжениями лжи. Здесь все – одна огромная ложь. Все началось еще в институте. Запоров летнюю сессию, я бегал и пытался устроиться на работу, чтобы можно было с сентября продолжить учебу на заочном отделении. Работу получил лишь с пятой попытки. И то хорошо. Но Центральный военный комиссариат не дремал. И в начале осени я получил повестку. Что ж, тоже вариант. Армия так армия. Собрать денег на отмазку возможностей нет. В назначенное время я явился в комиссариат. Прошел медицинскую комиссию. Результат – годен к строевой службе. Через 3 недели я уже топтал асфальт плаца в учебке. Отслужив положенное в элите армии, войска дяди Васи, я вернулся в родной город. Устроился в частную охранную контору, работа не пыльная, сутки через трое. Параллельно преподавал в школе выживания для бизнесменов. Обучал народ рукопашному бою, премудростям оружейного дела и экстремальному вождению. В общем, пригодилось все, чему научили за время срочной службы. Однажды, поздним вечером, мобильный телефон выдал мелодию получения СМС. Без особого энтузиазма я подтянулся к трубке. На экране светилось подтверждение о принятии 2 сообщений. Когда я умудрился первое пропустить? Видимо, когда принимал душ. Первое сообщение было от оператора мобильной связи. Предлагалось отправить сообщение на короткий номер 4341 и принять участие в розыгрыше поездки в Испанию. Ага, сейчас. Знаем мы эти участия в акциях. Второе сообщение было интереснее. Сперва я не поверил. Пришлось перечитать еще раз. Семен, здорово. Удивлен? Это Стас. Позвони мне. Есть предложение. Со Стасом мы служили в ДШБ, то есть в десантно-штурмовом батальоне. Вместе прыгали с парашютом, вместе получали по шее. В общем, все делали вместе. Странно. Откуда у него мой номер? Я собирался разыскать его, потратив на это свой, положенный мне по закону, отпуск. И вот, пожалуйста, Стас сам меня нашел. Не откладывая дело в долгий ящик, я набрал номер Стаса. «Семен, ты?» «Я. Здорово. Как ты меня нашел?» «Секрет фирмы», — раздался в трубке смех Стаса. «Ты-то сам как? Работаешь? Женат?» «Работаю так, по мелочи. А вешать хомут на шею что-то не тянет. Узнаю старого бабника. Помнишь, как в самоволку к девкам из швейного технаря бегали?» «Конечно, помню. Было время приятное. Слушай, Сема, разговор есть. Надо нам пересечься. За парой чашек водки. Как ты на это дело смотришь?» «Очень даже положительно. Кстати, с понедельника я в отпуске. А ты где сейчас? В каком городе обосновался? Может, я подскочу?» «Не гони лошадей. В понедельник утром буду у тебя. Диктуй адрес». Я продиктовал Стасу адрес. Сославшись на загруженность дела, как выразился он, мы распрощались. Вот так и началась история моей сверхсрочной службы. Службы в закрытом подразделении. Официально все мы числились в ДДО «Сармат», то есть в десантно-диверсионном отряде. Но фактически занимались тем, что скажут наши начальники. Что меня привлекло в предложении Стаса? Да все просто. Во-первых, возможность почувствовать свою необходимость. Во-вторых, солидная заработная плата по контракту. На гражданке мне такой не видать, как своих ушей. В-третьих, новое воинское звание капитана, которое присвоили сразу с подписанием контракта. И в-четвертых, место службы. Вот об этом расскажу подробнее. Конкретное место расположения нашей группы сказать не могу. Нет, здесь ничего крамольного нету. Я его просто не знаю. Привезли нас ночью на вертушке с выключенными габаритными огнями. Основная часть базы находится под землей. На поверхности лишь 2 огромных железных ангара, 8 наблюдательных вышек, двойные ворота КПП, бетонные плиты забора высотой 1,5 метра и спиралью Бруно поверх, небольшое 2-этажное строение из красного кирпича и все. Вернее, все, что находится на поверхности. Что находится в первом ангаре, понятия не имею, я там никогда не был. Ясно одно, нам туда вход закрыт. А вот второй ангар, чистой воды муляж. Нет, внутри все чин-чинарем, ящики, коробки, контейнеры у стен. А вот в центре скрытый люк мягко ушел в сторону. Перед нами открылся неширокий полутораметровый лестничный пролет, опускавшийся под землю. «По одному до конца коридора и направо», – скомандовал майор в пятнистом комбезе. Нас было пятеро, и все пятеро гуськом пошли вниз. Процедура приема была стандартной. Проверка документов, осмотр личных вещей, медицинский осмотр. Я бы еще прошел неоднократно, такая там куколка сидела, пальчики оближешь. Причем не свои, а ее. Ну да ладно, это все лирика. Под конец всех, в чем мать родила, загнали в душ. Чистота, как говорится, залог здоровья. Наведя чистоту на телесах, мы уселись на скамейку у стены. Правда, посидеть нам не дали. Отворилась дверь, и давишный майор проорал во все горло. «Подъем!» Обернуться полотенцами и шагом за мной. Пришлось отрывать ягодицы от скамьи, обматывать вокруг чресел белые банные полотенца и рулить за бравым майором. Если он нами будет командовать, пиши «пропало». Надо будет беруши приобрести, иначе хана барабанным перепонкам. Прошлепав босыми ногами по кафелю предбанника, мы попали в комнату, где толстый дутловатый некомбатант вручил каждому из нас пакет и выпроводил дальше. В следующей комнате на полу лежал вполне приличный линолеум. По периметру комнаты стояли лавки. Народ принялся рассматривать подарок, полученный в предыдущем помещении. Так, носки, нижнее белье. Уже что-то. Натянув полученный, народ принялся посмеиваться. Вот я, блин, в носках и галстуке. Да, не слабая экипировочка, в такой только на штурм борделя идти. Я, критически смотрев себя и своих собратьев по несчастью, вынужден был согласиться. Но повеселиться вдоволь нам не дал все тот же майор. Отставить смех. Пакеты и полотенца оставить. За мной. И вышел в ту же дверь, в которую мы вошли несколько минут назад. Там нас снова ждал сюрприз. На этот раз нам выдали форму и берцы. Что удивительно, размеры подошли идеально. Странно, всегда считал, что в армии лишь два размера. Большой и маленький. А тут, произнес я, облачившись в выданное. Молчи, не то сейчас майор прибежит и начнет орать. Ответил белобрысый парнишка, девавшийся рядом. «Ты откуда?» – спросил я. Ответа получить не успел. «Как думаете, почему?» «Правильно». Опять майор прервал так мило начавшуюся беседу. «Отставить разговоры». В общем, мариновали нас таким вот образом еще часа полтора. Затем каждый был направлен в свою комнату. Хотя свою сказано с оговоркой. В комнате было две кровати. И, судя по наличию вещей, кто-то уже занимал соседнюю койку. На пустующей кровати лежала стопка постельного белья, скатка матраса, одеяло и подушка. Что делать? Пришлось обустраиваться. А через полчаса явился мой сосед по комнате. Естественно, им был кто? Нет, ну вы уж совсем даете жару. Конечно же, не бравый горластый майор, а никто иной, как Стас. Ну вот, мы подошли к сути. Долгие три часа Стас вводил меня в курс дела. Вернее, рассказывал о том, что нам, не мне, а именно нам с ним предстоит. Мы напарники, работать будем двойкой. Иногда к нам будут подключать такие же пары, одну, две, три, столько, сколько потребуется для той или иной операции. В основном свободное время будет проходить здесь, на этой подземной базе. Но по истечении полугодового срока разрешают поездки в город. Какой? А вот это на твой выбор. На мой вопрос, где мы находимся, Стас лишь улыбнулся и произнес. «Не поверишь, понятия не имею. Мы поржали, повспоминали старых друзей и приятелей, сослуживцев, не обошли стороной женские общежития и, конечно же, поделились впечатлениями от местного медперсонала. Наши мнения и желания были единодушны, что не могло не развеселить нас. В целом беседа удалась. Затем был ужин плотный и вкусный, крепкий заварной кофе, явно не дешевый суррогат. Кормят тут суперски, это тебе не срочная служба», – прокомментировал Стас. А перед сном, когда мы лежали каждый в своей койке и курили, Стас поведал мне, где мы будем выполнять работу, а главное, какую работу. Вот это был для меня удар. Зона экологического бедствия, Чернобыльская зона, зона отчуждения, Припять. Да, эта новость и все, что последовало за ней, перевернули мое понимание о долге, верности, понимании, дружбе, да обо всем. Именно поэтому я решил раскрыть глаза вам, романтикам и искателям приключений, охотникам за адреналином и экстремальными ощущениями, открыть глаза на то, что происходит здесь, в этом мире. Капитан СПВС «Выброс» Юрковский Семен. Записка вторая. Игрушки для настоящих мужчин. И радости нет предела. О скучных двух месяцах подготовки, походах от третьей линии цепления ко второй, знакомству с миротворцами из натовского контингента, сводившееся в основном к тому, чтобы набить им морду в таверне дитяток. Собственно, и говорить не стоит. Все стандартно и обыденно. Упомяну лишь о том, чем нас экипировали. Уже одно это должно было предоставить пищу для размышления. Но тогда в глазах пылал огонь желания поскорее напялить все это и попробовать в действии. К концу первого месяца, после инструктажей, физической подготовки, теоретического изучения особенностей местности, так именовалось ознакомление с мутантами, аномалиями и различными военизированными незаконными формированиями в зоне, а также после пары вылазок за линию цепления, пришло время знакомиться с экипировкой. Что тут началось? Дети, ей-богу, дети. Все пять пар собрали в небольшой комнате с большим столом и окном за ним. Расселись парами, так же, как и тренировались. Я и Стас устроились почти вплотную к огромной хромированной поверхности стола. «Это что, прозекторская?» – поинтересовался я. «Нет, сейчас вас будут знакомить с экипировкой». «Вас? То есть ты уже знаком с ней?» «Само собой», – непринужденно ответил Стас. «Не забывай, я здесь уже год с небольшим, дорос до напарника. Вот мне и разрешили подобрать кандидатуру». «То есть каждый может найти напарника?» «Конечно, если есть из кого выбирать. Если нет, назначат сами». «Ясно». Беседу пришлось прекратить. В комнату вошли трое. Ну, супчика майора все знали давно. Прозвище «Лужёная глотка» прилипло к нему еще до нас. А вот двое других – один явный ботан, лысая башка, седая жиденькая борода и усики. Дерганый, вечно щупал свой крохотный нос, удивительно, как на нем еще очки держались. Второй – явно вояка, как выяснилось позже, инструктор по вооружению. Кстати, стрелял инструктор как бог. Для начала нас утюжил «Лужёная глотка», рассказывая во всех идиоматических выражениях о случаях, когда бойцы невнимательно относятся к инструктажам и своей экипировке. Потом за дело взялся ботан. Долго и нужно он рассказывал о пси, кси, гамма и прочей херне. Рисовал на висящей слева от окна доске формулы. Что-то бубнил себе под нос, периодически выкрикивая слово «нонсенс». В общем, повеселил народ. Пока «Лужёная глотка» не гаркнул. «Отставить смех! Встать! 50 отжиманий, приступи, и раз, и два». Вот такая вот поучительная картинка получилась. После выполнения физических упражнений нам милостливо позволили упасть на стулья. Ботан закончил свое выступление словами «огромное спасибо за внимание». Если есть вопросы, обращайтесь. Меня зовут Исаак Бенедиктович, чем вызвал новый взрыв хохота и новую порцию физической нагрузки на мышцы рук. Бенедиктович покинул кабинет еще до того, как нам удалось пристроить свои зады на стулья. В комнате остался «Лужёная глотка» и инструктор. Отворилось окно, и инструктор, как фокусник, принялся доставать предметы экипировки, укладывать их на стол слева направо. Чего тут только не было. Два типа шлемов, три бронекостюма, ботинки, разгрузки, маск-халаты, какие-то коробочки, мешочки, приборы, ножи, гранаты разных мастей. Дошла очередь и до оружия. Мы даже вперед подались. Тут тебе и СВД, и винторез, гроза, абакан и еще куча всего. Затем появились два ящика, открывшие нашим взором новенькие пистолеты, подствольники, пламегасители, глушители. Радости нашей не было предела. Конечно, притащили взрослым дядькам дорогие игрушки. Не зря говорят, мужчина тот же мальчишка, только игрушки у него становятся дороже. Битые 4 часа с перерывом на обед нам втолковывали про каждый предмет экипировки. Особое внимание уделялось детекторам аномалий, датчикам жизненных форм, шлемов со встроенным прибором ночного видения. Знакомили нас с карманными персональными компьютерами, крепившимися на руку специальным захватом. Объясняли, как все это хозяйство объединить между собой и заставить работать на себя любимого. Я заметил, что Стас и другие старожилы не особо смотрят на демонстрацию так, для галочки. «Ты чего, неинтересно?» – шепнул я напарнику в ухо. «Все это уже пройдено. Поверь, ты выйдешь за дверь, и половина всего рассказа вылетит в другое ухо. А как же? А вот так, я тебе потом все наглядно поясню. Один хрен, все это, – он кивнул на стол, – тебе не понадобится. Подберем все, что нужно, и пойдем изучать на практике». Вечером, сидя в нашей комнате, мы долго беседовали со Стасом. Обсуждали будущие совместные вылазки, пока лишь тренировочные, мою экипировку и прочее. В общем и целом день был удачный, на завтра было назначено посещение гардеробной, так называли коптерку здесь, ну и, конечно же, оружейной. В тот день я заснул почти счастливый. Почему почти? А потому, кто не видел здешней хозяйки здравпункта и ее помощницы, тот меня не поймет. Капитана с ПВС выброс Юрковский Семен. Записка третья. Знакомство с зоной. Первые уроки. Стас придирчивым взглядом осмотрел мою экипировку. Подергал разгрузку, сделал замечание касательно шнуровки ботинок. Видите ли, я не на ту сторону перебрасываю шнурок. Ну, начальник все-таки. Что с него взять? Пусть хорохорится. Я прекрасно понимаю, что не в шнурках дело. У него вчера свидание сорвалось с одной особой, вот теперь ходит мрачнее тучи. Еще раз обойдя меня кругом, все проверив, Стас хлопнул ладони по моему плечу и пошел на доклад начальству. Через 15 минут мы грузились в БРДМ. Как сказал Стас, нас доставят на блокпост, вывезут в зону и высадят. Нам даются сутки на ознакомление на местности, тренировочные занятия, практические знакомства с флорой и фауной, будь она неладна. Затем надо выйти к точке сбора, где соберутся все 5 групп, вызвать вертушку и на базу. Звучало все легко и заманчиво, но тут начиналась первая ложь. «Эй, ездоки, пожалуйте на выход!» – гаркнул водитель БРДМ. «Пошли!» – произнес Стас, первым выпрыгивая из открытого люка. Блокпост встретил нас с серости небес и удивленно заинтересованными взглядами вояк. Еще бы, примчался транспорт, выплюнул двух экипированных по самое не хочу и умчался. А эти двое, ни слова не говоря, подошли к урчавшему двигателем УАЗу, уселись в него и умчались в зону. УАЗик, подпрыгивая на ухабах и рытвинах, промчался по разбитой и мокрой дороге, свернул влево и, прорвавшись по грунтовке к небольшой деревеньке, остановился. «Все, баста, дальше сами», – произнес водила, дождался, пока мы покинем нутро его авто, и дал по газам. «Ну вот, Семен, это, конечно, еще далеко не та зона, но уже что-то», – произнес Стас. «Все помнишь? За мной в 3 шагах след в след». «Помню», — ответил я и первым делом снял с предохранителя вал. «Молоток», — заметив мое движение, отметил Стас. «Мы сейчас возле брошенной деревни. Карту помнишь? Если нет, вызови на экран КПК». «Помню. Я так понял, пойдем на восток до точки сбора». «Верно. Только пойдем не по прямой». «Так прямых дорог в зоне не бывает», — закончил я. Стас усмехнулся и пошел вперед. Отпустив его на 3 шага, я пристроился в хвост и старался ступать четко в его следы. Шли медленно. Стас обращал мое внимание то на одно, то на другое. Стараясь впитывать максимум информации, я слушал, задавал вопросы, запоминал ответы, понимая, что скоро, совсем скоро, от всех моих знаний и умений будет зависеть моя жизнь. За время похода Стас показал мне несколько распространенных аномалий. «Подойдем ближе ко второму кольцу оцепления, покажу тебе вещи поинтереснее. Тут, к сожалению, только ржавые волосы встречаются». У второй линии в подвале брошенного дома удалось рассмотреть ведьмин студень, а во дворе соседнего дома продемонстрировал мне трамплин, швырнув в него большой металлический болт из мешочка на поясе. Зрелище, скажем так, весьма впечатляющее. «Вот это», — Стас держал на ладони болт, — «самый лучший детектор аномалий. Поверь и запомни, без мешочка с болтами в зону не соваться. Все, что тебе и мне вкладывали в уши на базе, туфта на 50%. Учись доверять своим инстинктам, а не вот этим электронным игрушкам. Все эти детекторы, датчики, задатчики и прочая хрень живет в зоне своей жизнью, потому не особо полагайся на них». Я молча слушал наставления Стаса, обычно немногословного, а тут... Следующим моментом, который навсегда врезался в память, стала встреча с 3 собаками. Вернее, слепыми псами. О них нам тоже рассказывали. Говорили об их телепатических способностях, каком-то пси-нюхе и прочей лабуде. Тут в зоне все оказалось проще. Пси нарванули в нашу сторону. Стас выхватил свой пистолет и уложил ближайшую тварь. Использовать СВД на такой дистанции было глупо. Я тоже заучаствовал в битве и довольно успешно. Выпустив 5 коротких очередей по 3 патрона, мне удалось срезать оставшихся 2 псов. Дальнейшее было шоком даже для меня. Стас перезарядил пистолет, дождался, пока я сменю магазин, и подошел к трупам псов. Присев рядом с трупами собак, достал свой нож и отточенным движением срезал хвосты. Скажу честно, меня передернуло. Сложив хвосты в подсумок, Стас подошел ко мне. 2 твоих, честно заработанных. Ты что это? Зачем? Это потом он мне объяснил. что хвосты слепых псов, глаза плоти, руки бюреров и прочие запчасти охотно скупаются Бенедиктовичем и его подручными. Вот, вот она первая ложь. Мало того, что за пределами зоны мало кому известно обо всех этих студнях, трамплинах, детекторах, так еще и твои руководители вводят тебя в заблуждение, заставляя использовать технику, которой можно верить лишь наполовину. И только здесь, внутри зоны, процветает забытая со времен войны индейцев с белыми традиция срезать с поверженного врага, ну пусть не скальп, но хвост. Капитана с ПВС выброс Юрковский Семен. Записка четвертая. Кто не спрятался, я не виноват. Приказы бывают разные. Еще через неделю пробные вылазки стали проходить и за вторым кольцом оцепления. Особой разницы тут не замечалось, разве что попадались участки, утыканные минами, причем кое-где предупреждений уже нет. Стас говорит, что многие уже и не помнят, кто, когда, зачем делал эти минные поля, ни карт, ни схем установки не сохранилось. «Рукотворные смертельные аномальные зоны», – высказывался о таких местах мой напарник. Говоря откровенно, я начал привыкать к тому, что зверье приходилось отстреливать, вырезать те или иные части. К тому же, увидев суммы наличности, которые давали за эти самые части, и прикинув выгоду, уже сам начинал постреливать в псов и кабанчиков. Благо патроны-то дармовые, списать нет проблем. Так продолжалось до тех пор, пока не закончился двухмесячный курс практического обучения. Вечером, сидя в нашей комнате, я обратил внимание на то, что Стас молчалив. «Ты чего, а? Взгрустнулась?» «Нет, дружище», — не отрывая взгляда от потолочной плиты, произнес напарник. «А что тогда?» — я отложил книгу и повернулся на бок. Стас помолчал, созерцая стыки плит на потолке, повернул голову в мою сторону и улыбнулся. «Все нормально, Сема, действительно, все путем. Да не полощи мне мозг, я что, валенок? Вижу, что тебя что-то гложет». Стас глубоко вздохнул, снова уставился в потолок. «Нет, серьезно, прости, у меня всегда так перед походом в зону. Понимаешь, вроде медитации». Я задумался, при чем тут поход в зону? Вчера ходили, никакой медитации, так, повтыкали немного и спать легли раньше, чтобы бодрячком держаться. «Ну и что? Мы же вот вчера...» — начал я и умолк. «Только сейчас до меня дошло. Верно, сегодня был последний день тренинга. Завтра нас перебросят в зону, как говорится, на глубокий рейд. Следующее наше появление на базе будет не раньше, чем через пару недель». «Что?» — ухмыльнулся Стас. «Дотумкал? Ладно, не парься, ты уже освоился, а первые задания сложным не бывает. Обычное патрулирование. Кордон, свалка, прилегающие территории. Да и выход будет ближе к вечеру. Однако выспаться надо». «Слушай, а насколько нас забросят?» Вопрос был не праздный. У меня тут наклевывалось приятное мероприятие кое с кем из медслужбы, а такое откладывать ох, как не хотелось. «Ну ты даешь», — удивился Стас. «Кто ж тебе скажет заранее? Все завтра скажут на инструктаже. Все, давай давить массу». На то мы порешили. Вертушка ушла в небо и скрылась за ближайшими верхушками деревьев. Какое-то время еще доносился рокот двигателя, но вскоре и он стих. Мы стояли у северной оконечности кордона. Темнело, накрапывал легкий дождик. Я посмотрел на напарника. «Ну что, командир, давай вводную?» «Терпение, давай осмотрим район. За мной». Стас прихватил удобнее ВСС и пошел вперед, дослав патрон в патронник своей новенькой ВСК, я двинулся следом. Оружие было выбрано не случайно. Обе винтовки кушали один тип патронов, обе были бесшумные, имели приличную дальность действия. В общем, полностью устраивали нас. «Стоп! Привал!» — произнес Стас, его голос был искажен мембранами противогаза. «Переходим на внутренний канал. Переключись на троечку». Я откинул клапан костюма, прикрывающий КПК, и выполнил команду. В ушах зашипели помехи, и раздался голос Стаса. 22, 22. Проверка канала. Раз, раз, раз, два, три. Ведомый, как слышно?» «Я ведомый», — точно следуя инструкции, ответил я. «Слышу хорошо. Вопрос можно?» «Задавай». «Канал постоянный?» Стас повернулся. За темным забралом шлема увидеть выражение лица невозможно, но в голосе явно сквозила издевка. «Ты чем слушал на инструктаже? Не тем местом, который топорщится при взгляде на Анечку?» Да ладно тебе. Блин, хорошо, хоть сквозь шлем не видно мое цвета вареного рака обличие. Я же не виноват, что она на меня клюнула. Проехали. Извини, Сёма, ладно. Я все понимаю, но иногда накатывает. Угу. А что еще было ответить-то? Да, Стас имел виды на Анечку, молодую сестричку из медслужбы. Но она не откликнулась на его ухаживание. А мне поперло. Бывает. Ну, фарт такой. Канал постоянный, но обращаться по именам не стоит. Стас помолчал. Но и ведущий ведомый убого звучит. Предлагаю перейти на первый-второй. Нет возражений. Принято. Слушай боевую задачу. Вот тут и понеслось. Конечно, многое сказали на общем инструктаже. Да и парный инструктаж, который каждая группа проходила отдельно от других, принес много информации. Однако Стас, как и другие ведущие, получал отдельные инструкции. Первой задачей была рекогносцировка местности в районе южной оконечности свалки. Вернее, это вторая задача. Первую мы уже выполнили – добраться до точки высадки, осмотреть северную часть кордона. Затем нам предстояло прошвырнуться по свалке, не светиться. Выяснить количество присутствующих группировок и их баланс, внести коррективы. Вот это «внести коррективы» я как-то пропустил мимо ушей, а зря. Далее нужно было установить маячки для воздушных коридоров, то есть проверить местность на наличие аномалий, которые могут мешать вертолетам, патрулирующим небо над зоной. Ну и последнее – вернуться к точке сбора, где наша еще одну группу подберет транспорт. Какой не уточнялось. Короче говоря, общее время пребывания в зоне, отпущенной на выполнение задач, двое суток. Стас, как опытный командир, решил проводить задание параллельно. Я буду отмечать места с аномалиями, следить за обстановкой, проведу анализ численности группировок. Ну, а тебе придется побегать, будешь ставить маячки и вообще на подхвате. Не вопрос первый. Я прекрасно понимал, что сейчас опыт и навыки Стаса не нуждаются в моем присутствии, но я должен учиться и смотреть в оба. Описывать установку маячков, наблюдение за передвижениями групп сталкеров разных мастей нет смысла. Обычная рутинная работа. Мне пришлось побегать, передвигая скрытые GPS-маячки, установить пару новых, которые указывали на наличие возможной опасности для летающей техники. Попутно удалось разжиться 5 хвостами слепых псов. Правда, 2 я отдал Стасу, одну псину подстрелил он, второй промазал. Но я сделал вид, что его пуля нашла цель. Да и работы у него было больше. Это я, как сайгак, носился по территории. В общем, сутки ушли на основную работу, сбор информации и немножко бизнеса. В нашем арсенале было 5 хвостов, 2 кабани ноги и глаз плоти, что сулило солидную прибавку к официальному жалованию. А вот то, что произошло во вторые сутки, снова перевернуло во мне все, что было непоколебимо до этого дня. Стас только что закончил делать заметки и расчеты в КПК, что-то нанес на карту и недовольно покачал головой. «Так не пойдет». «Ты о чем?» – спросил я. «Концентрация мародеров и бандитов, база которых находится в ангаре севернее нас, слишком выросла. Смотри». Он подвинул мне глазам свой КПК. «Видишь, по зоне стали чаще идти сообщения о смерти от пулевых ранений сталкеров-одиночек». Я кивнул в ответ, заметив разницу в данных анализа. «Это говорит о том, что кто-то их отстреливает. Свобода и долг, которые тоже здесь присутствуют, отпадают. Они вольных не трогают. Остаются наемники и бандиты. Первым особый шум не нужен, да и не работают они так грубо». «А ты откуда знаешь, как они работают?» – перебил я Стаса. «Знаю», – твердо ответил он. «Так, остаются кто?» «Наши подопечные, о которых я упомянул сразу. Так что, второй, приступаем к выполнению задачи 3, вернее, последнего пункта». Я прокрутил в голове все задачи и не понял Стаса. «Анализ выполнен, выводы сделаны. Что же еще?» Видя мой ступор, Стас спросил. «Ты как, в норме?» «Как сказать? Может, я что-то упустил, но вроде бы все сделано». Стас хмыкнул. «Конечно, я даже причину знаю. Первый, хорош». Меня начало раздражать его ревностное отношение к, в общем, и так понятно. «Пардон», — заносит, — «бью челом озим», и трижды стукнув забралом шлема о землю, Стас засмеялся, разрядив обстановку. «Наверное, потому у нас с ним всегда были нормальные дружеские отношения, можно сказать, братские. Каждый из нас понимал другого и умел принять, простить и иногда подурачиться. Ты упустил внесение корректив», — произнес Стас. «Ну, внесли. Что еще надо-то?» — искренне удивился я. — Не в данные, а в численность возросшего контингента, группировки бандиты», – закончил объяснение напарник. Вот тут я понял, куда клонит мой командир. В душе еще теплилась надежда, что я что-то не так понял, поскольку мы решили переместиться в другое место наблюдения, западнее нынешней точки, я не стал спрашивать ничего. Надеялся я до последнего. Правда, когда я увидел новую позицию, то понял, что все надежды прахом. Перед нами находился железнодорожный тоннель, ветка рельс, из которого шла на базу группировки, численность которой требовала коррекции. Именно отсюда Стас и я провели ту самую коррекцию. Расстреляв по паре магазинов, мы сократили численность группировки на 30 человек. Из них 12 были на моей совести. Покинув позицию, мы направились к точке сбора. Предоставив остаткам группировки палить во все стороны в поисках незримого врага. Вот так вот. Приказы бывают разные, а выполнять их надо. Этот эпизод остался со мной навсегда. Особенно запомнилось лицо молодого парня в черной кожаной куртке с МП-5 в руках. Ужас в его глазах, когда перед ним упал его соклановец с дыркой во лбу. И взгляд. Казалось, что паренек смотрит точно в оптику моей ВСК. Еще запомнил на всю жизнь легкое нажатие на спусковой крючок винтовки, оборвавшей жизнь этого паренька. Легкое в физическом плане, но тяжелое, как бетонная плита, в моральном. Капитан СПВС «Выброс» Юрковский Семен. Записка пятая. И себе, и другим. У медали две стороны. Первые полгода контрактной службы в зоне прошли. Пора было подводить итоги. Обучение, стажировка, первые задания, первые удачи и разочарования. Все это уже прошлое, служба вошла в накатанную колею. Два раза минимум, а иногда и 3-4 в месяц нас забрасывали в зону. Чаще всего на кордон вертушкой, реже на блокпосты наземным транспортом. Я уже начал привыкать к такой жизни. Доставка, задания, работа, местный бизнес, возврат. Да и на базе было чем заняться. Когда Стас был свободен, общались, играли в нарды. Преферанс в паре. Да уж, наша пара не давала выигрывать никому. Ну и, конечно же, Анечка. Пару раз пришлось попросить Стаса переночевать у соседей. Что поделать. Первое время напарник еще морщился. А потом то ли привык, то ли решил, что на неудаче жизнь не заканчивается. В общем, он стал довольно спокойно относиться к визитам Анютки в нашу обитель и даже поддерживал беседу анекдотами, шутками и рассказами. Правда, когда замечал, что уже слабо реагируем на него, вспоминал о важном и срочном деле, исчезая из комнаты. Не напарник, а душка. Подозреваю, что он начал подбивать клиник начальнице медсектора, иначе хрен бы Аня могла пропадать на продолжительное время. А времени мы с ней тратили, дай бог, каждому. Такое мирное существование не могло продолжаться долго. Так оно и было. Во вторник утром из коридора долетел безумный крик луженой глотки, подорвавший всех с постелей. Наскоро приведя себя в порядок в умывалке, я и Стас рванули в комнату для инструктажей. Ё-моё! Там плюнуть было некуда. 15 пар бойцов еле уместились в комнате. Тут же присутствовали и верховные наши. Плешивая борода, он же Бенедиктович, монгол, он же инструктор по стрельбе и вооружению, снежная королева, начальница медсектора. Хотя, судя по ее взглядам на Стаса, уже далеко не такая снежная. Ну, напарник, ну, прохвост. Во главе всей этой руководящей братьи стоял луженая глотка и отец. Вернее, это мы называли его отцом, возможно, что приказы исходили не от него, но задачи группам ставил либо он, либо глотка. Судя по консилиуму, предстоял большой выход. Как обычно, начал вступительную речь наш майор. Представил присутствующих, рассказал об изменении ситуации вокруг ЧАЭС, об активизации фанатиков из группы «Монолит», участившихся в стычках между свободой и долгом. Обрисовал ситуацию на периметрах оцепления. В общем, информацию глотка имел первостатейную. Уж не могу знать откуда, но имел. Закончив с общей информацией, майор передал слово Бороде. Эту и дальнейшую часть брифинга я опущу. Ничего особенного в ней не было. Все сводилось к тому, что стационарная научная станция на озере Янтарном подверглась нападению. Кто, почему, информации нет. Известно одно. Ученые разработали какой-то прибор, и о его важности и ценности стало известно в зоне. Охрана лагеря дважды отбила нападение. Первое было под прикрытием наплыва зомби, оно-то и было самым опасным, пока комендант не разобрался, что к чему. Второе было наглое, атаковали в лоб. Были потери с обеих сторон. Плешивая борода долго и муторно разъяснял принцип работы прибора, показывал какие-то фотографии, полученные им через компьютерную сеть. В общем, был в своем репертуаре. Выступление «Снежной королевы» было вообще коротким, сводившимся к тому, что группам, которые будут направлены на Янтай, надо пройти психологическое тестирование и вакцинацию, после чего она удалилась, покачивая бедрами. В тишине был слышен скрип глаз, поворачивающихся ей вслед. Отец потребовал остаться командиром групп и научному персоналу, то есть следовало понимать, все вон. Ну да ладно, я направился в комнату ждать возвращения Стаса. Кстати, в комнате меня ждали, что стало приятным сюрпризом, так что время ожидания было потрачено не зря. Вылетали вертушкой. Три пары были оставлены на базе, две пошли обычным маршрутом через блокпосты, а крайнюю зону тоже прорабатывать надо кому-то. Из оставшихся 10 пар сколотили 2 отряда. Шестерка бойцов направлялась на БРДМ к милитари, где находилась еще одна база, для проверки информации о передвижении монолитовцев и боевым противостоянием двух крупных группировок. Мы со Стасом и еще парой ребят летели на агропром. Там нас должны были высадить. Лететь к Янтарному озеру было небезопасно. Осмотрелся, запрашивая связь с лабораторией. Стас отключился от общего канала. Я, Корней и Хлыст, вернее капитан Юрковский, лейтенант Корнеев и майор Хлыст заняли круговую оборону, прикрывая ведущего. ПНВ позволяли видеть все отчетливо в синеватых тонах. Внизу, у самого края озера, наблюдалось движение. ДЖФ молчал, на его экране были лишь 4 точки, то есть наши тела. «Зомби на 2 часа», — раздался в ухе спокойный голос Хлыста. «Принял», — ответил Корней, развернувшись в нужную сторону. «Отставить стрельбу. Отряд подъем. Шагом. Дистанция 3 шага. Хлыст ведущий». Стас вернулся в наш внутренний канал переговоров. «Сэм замыкающий. Вперед. Точка входа, главные ворота». «Принял», — ответил Хлыст и пошел вперед. За ним двинулся Стас, потом Корней и последним шел я. Да, позывной «Сэм» как-то сам прилип. Кто меня так назвал, понятия не имею. Просто с какого-то дня обращение Сема, Семен или Юрковский ушли из обихода. Даже на брифингах и общих сборах в ходу были прозвища. Мы ждали Стаса в предбаннике. Проходившие мимо смотрели на нас, как на диковинных зверушек. Особенно недовольным был комендант охраны. «Прислали 4 гавриков. Да что там в верхах, мозги совсем пропили. У меня тут 12 человек легло, понимаете? 12 опытных ребят, не первогодок», — орал он настоящего перед ним Стаса. Выслушав этот всплеск эмоций, Стас наклонил голову на бок и спросил. «Все сказал». Спокойный голос военного сталкера подействовал на коменданта отрезвляюще. «Все, прошу прощения, вы-то здесь не виноваты», — пробормотал комендант, оглянулся на нас, потом снова глянул на Стаса. «Пройдемте ко мне, там все и обсудим». Через полчаса Стас вывел нас в ночную зону. «Так, ситуация такая», — начал Стас. «У коменданта осталось 8 бойцов, вернее 11, но 3 ранены, один вообще не боец. Помощь к ним прибудет лишь завтра к вечеру. Почему? Не знаю. Так что никаких вопросов. Наша задача, пока войско коменданта будет обустраивать внутренний периметр и делать огневые точки, отражение возможных атак через главные ворота и западный вход на территорию. Работаем парами. Хлыст и Корней, старший Хлыст, я и Сэм. Вопросы?» «1, — проговорил майор. «Слушаю тебя, майор», — повернулся к нему Стас. «Кто какую дырку берет?» Стас задумался. Атаки были с обеих сторон, но сейчас ночью наиболее опасно с западной стороны. Там и озеро с зомби, и проход не перекрывается воротами. Простые брустверы из железных листов и ящиков. «Бери главные ворота, майор», — произнес Стас. «Если что, запирайте их намертво». На то мы порешили. Мы со Стасом направились на позиции. Все началось под утро. Ночь прошла более-менее спокойно. Я потратил обойму патронов, уложив пяток ходячих трупов. Стас периодически участвовал со своей стороны. Оказалось, что с трупов есть чем поживиться. Улучив момент, Стас собрал 4 укороченных калаша, 1 МП-5, 12 пистолетов. 3 из них Форт-12. Была еще куча патронов, 3 гранаты. На мой вопрос «Зачем?» Стас ответил. Всему свое время. Утром к нам присоединились Хлыст и Корней. Их позиция была переоборудована. Люди коменданта сделали автоматику на воротах, усилили забор и устроили дополнительные брустверы и укрытия внутри периметра, которые образовали лабиринт. Теперь, даже прорвавшись внутрь, нужно было вставать и перелазить препятствия, попадая под огонь защитников цитадели. В 5 утра Корней поймал в броню пулю. Хорошо, что они с СВД били, иначе пластины не выдержали бы. «Всем внимание!» – прозвучал голос Стаса. «Снайпер на 9 часов. Корней, ты как?» «Жить буду», – ответил боец. «Беру снайпера», – начал Хлыст. «Отставить!» – оборвал его Стас. «Сэм, убрать снайпера! Хлыст, противник на 7, 11 и 9 часов». Снова под прикрытием утренней порции зомби к лаборатории попытались прорваться бойцы какой-то группировки. Снайпера я снял классически, приманив его на выстрел из-за укрытия МП-5, найденной Стасом ночью. Снайпер среагировал на короткую очередь, выстрелил, продырявив один из ящиков, но потом поднял голову над своим укрытием. Это было последнее, что он сделал в своей жизни. Пуля из ВСК вошла точно в голову. «Снайпера нет», — доложил я. «Держи позицию, не дай никому подобраться к винтовке», — отдал команду Стас. «Выполняю». «У меня -1 на 11 часов», — доложил Хлыст. «Принял». Перестрелка с дальних дистанций не устраивала противника, который был вооружен штурмовым оружием. Пару раз кто-то пытался подобрать СВД, но я не дал возможности приблизиться к ней. Бой длился еще с полчаса, затем противник отступил. Вернее, исчез. Был и вот его нет. Стас и я прошлись по противоположному берегу озера, подобрали СВД, ЛР-300, обыскали трупы нападавших. Вечером мы сидели в бункере ученых. Нам выделили комнату, где мы и ждали Стаса. Все трофейное оружие командир унес с собой. Вернувшись, он приказал собираться. Во дворе лагеря ученых к бойцам коменданта присоединились ребята из долга, а к утру прибудут ВВшники. Ну, не успели, как обычно, отправить внутренние войска вовремя. Хотя, как по мне, ребята из долга смотрятся внушительнее. Вернувшись на базу, первым делом Стас ушел на доклад отцу. Хлыст, как руководитель двойки, отправился с ним. Ну, а мы с Корнеем пошли принять душ, сдать амуницию и оружие. «Слышь, Сэм, надо бы отметить мое крещение», — помассировав грудину, предложил Корней. «Приходите, Санька, если получится. Хлыст будет не против». «Не вопрос, дружище». «Вот говорили мне, не загадывай никогда наперед». Пришел Стас, сказал, что есть 2 новости — хорошая и плохая. «Давай плохую. Мы не будем работать в паре». «То есть как? Почему?» «А вот так. Отец сказал нет, значит нет». Я опечалился, идти уже никуда не хотелось. «Ну, а хорошая новость?» «А хороших больше», — улыбнулся Стас. «Во-первых, за собранное оружие я получил неслабую сумму, которую поделим на 4. Во-вторых, за гашение снайпера ты получаешь благодарность лично от отца. Он озвучит ее на брифинге. В-третьих, ты теперь майор». Видимо, я был очень расстроен, так как проворонил последнюю новость вообще, да и предыдущий слушал в полуха. Лишь заметив довольную харю Стаса, я понял, что что-то не так. «Ты чего такой довольный?» «Да вот жду, когда новоиспеченный майор выставляться будет». «Что тут началось?» «Собрались у нас со Стасом. Пришли Хлыст с Корнеем, Анечка с подружкой Тони, даже Снежная Королева пришла. Кстати, она оказалась весьма общительной и милой. Правда, милой лишь со Стасом. Была и ложка дегтя. Трое из 6, которая была отправлена на милитари, вернулись грузом 200. Пусть земля им будет пухом». Пока еще капитан СПВС выброс Юрковский Семен. Записка 6. Вся наша жизнь – игра. Провокации. «Входи, входи, не стой столбом». Я вошел в кабинет. Первый раз я был приглашен лично к отцу. Кабинет был до боли аскетичен. Ни картин, ни постеров, ни фотографий, голая и холодная рациональность ни одного лишнего предмета, способного указать на личные пристрастия владельца этой обители. Отец сидел за столом, методично стуча по клавишам клавиатуры. «Присаживайся, майор, мне еще нужно пару минут». Пройдя к стулу, стоящему возле стола, я уселся на него. Созерцать в кабинете было нечего. Пришлось уставиться в табличку на столе, сделанную из прозрачного плексиглаза. Читать, наоборот, было неудобно, но я узнал слова бывшего 3-го американского президента Томаса Джефферсона. «Древо свободы, время от времени, нужно поливать кровью патриотов и тиранов». Ха! А вот это уже о чем-то говорит. Ясно одно. Человек, чей стол украшен подобной цитатой, скорее всего, патриот, преданный своему делу, готовый на все для выполнения поставленной задачи. Отец протянул руку к селекторной связи, нажал клавишу. «Маринина ко мне!» – потребовал отец и убрал палец с кнопки. Поднял свои серые, холодные как лед глаза на меня. Цепкий внимательный взгляд, в котором проступает мудрость и знание. Да, именно такой взгляд можно назвать осязаемый. «Кофе, чай пьешь?» – спросил отец. «Так точно, пью. Чай предпочтительнее». «Ты эти строевые замашки брось», – произнес отец, поднимаясь из-за стола. Я хотел встать, как того требует устав и субординация, но его жест остановил меня. «Сиди, нога вправды нет». А вот следующее действие меня удивило. Отец включил электрочайник, стоящий в углу комнаты, взял три кружки, насыпал в них по ложке растворимого кофе. Замер, уставившись в начинающий шуметь чайник. «Разрешите?» – на пороге появился Маринин. Этот молодой капитан появлялся на базе редко. Насколько я знал, он был связанным с базой, расположенной в самой Припяти. «Входи», – не оборачиваясь, – ответил отец. «Присаживайся, сейчас чай будет». Маринин прошествовал к столу, сел напротив меня, кивнул и протянул руку. Рукопожатие было крепким. Закипевший чайник щелкнул. Отец разлил кипяток по кружкам и в два захода перенес на свой стол. «Угощайтесь», – предложил отец, доставая тарелку с печеньем. Сделав по паре глотков напитка, похрустев предложенным печеньем, я и Маринин уставились на отца. Но не для чаепития же он нас позвал. Отец смотрел то на Маринина, то на меня. Поставил чашку на стол. «Ну что, есть у меня для вас работка. Надеюсь, что именно вы с ней управитесь. Работа ювелирная, тихая, но очень нужная и важная». Утром следующего дня небольшая группа военных сталкеров вышла в сторону центра зоны. Проводником выступал Маринин, за ним шли трое его людей, а затем уже шли мои бойцы, вернее наши. С Марининым отец отправил две двойки, мою и Стаса. Ах да, забыл сказать, что уже третий месяц, как мы со Стасом, были ведущими разных групп. Как ни прискорбно, но оставить нас в паре Глотка отказался, а просить отца, ну, нехорошо что ли. Стас подобрал себе нового напарника, я выбрал из оставшихся без пары бойцов выброса. Замыкал группу Стас, я шел в центре за бойцами Маринина, за мной шел Тунгус, мой напарник, хороший подрывник и любитель тяжелого оружия. Правда, сейчас ему пришлось взять вал, миссии требовало скрытности. За Тунгусом пристроился напарник Стаса, Лысый. Почему его прозвали Лысым при такой шевелюре, не понять, но уж так сложилось. Отряд тени прошел кордон, свалку, дикую территорию и вышел к армейским складам. Здесь, в заброшенной деревне, в здании трансформаторной будки располагалась небольшая перевалочная база военных сталкеров. Маринин, исчезнувший на полчаса в недрах трансформатора, выдал каждому бойцу два небольших свертка. Теперь все было готово к намеченной операции. Расположились в низинке, вернее я и напарник. Отсюда открывался отличный вид на холм и дорогу. Стас и Лысый ушли ближе к темной долине, у них своя задача. Где находится Маринин, его второй номер? Где-то на высотках, откуда хороший обзор. 4 часа томительного ожидания уже не казались вечностью. В нашей работе привыкаешь коротать время. «Внимание! Объект на 3 часа!» – донесла гарнитура голос Маринина. Точно, с пригорка спускалась группа долговцев. 4 бойцов, хорошо экипированные, вооруженные. Не зря говорят, что они вполне сойдут за армейское соединение, если бы не их фанатизм в деле уничтожения зоны. Утопическая идея уничтожить то, что не только они, но и многие научники постигнуть не могут. А не поняв врага, как известно, его не победить. Группа 2 – зеленая, группа 1 – красная, прилетела команда Маринина. Надо готовиться. Группа 2 – это я и Тунгус. Нам предстоит накинуть зеленые накидки из плотной ткани, которые издали создавали видимость свободовской брони. Стасу с Лысым предстояло играть роль долговцев. Маринин с напарником будут поддерживать обе двойки. Игра начиналась. «Группа 2 готова», – отрапортовал я Маринину. «Принято. Группа 1?» – голос координатора был спокоен. «Группа 1 готова. Объект наблюдаю, но расстояние для атаки велико. Ждем». «Принял. Ждем». Шло время. Долговцы спустились к асфальтовой дороге, прошли с десяток метров в сторону севера. Остановились. «Группа 1. Объект в зоне действия», – прошелестел в ухе голос Стаса. «Всем группам начинать без команды после моего соло. Смотреть по оперативной обстановке». «Принято», – ответил голос Стаса. «Принято», – повторил я. 2 группы бойцов из конфликтующих группировок приближались. До выхода на дистанцию прямой видимости оставалось сотни 3 метров, когда боец группировки ДОК рухнул на асфальт. Остальные перегруппировались, прикрывая лежащего. Так, наш выход. Засветившись во весь рост, я и Тунгус открыли огонь. Огонь на поражение пока был табу. Необходимо было дождаться сообщений долговцев о нападении на квад. Слева за асфальтовым полотном дороги появились бойцы свободы. Вот теперь все идет так, как планировалось. Бойцы долго узрели появившихся свободовцев и открыли огонь по ним. В ответ застучали лерки анархистов. «Сообщения отрядов прошли», — сообщил голос Маринина. «Отбой маскарада. Зачистить территорию». «Принято», — одновременно ответили я и Стас. Не прошло и 5 минут боя, а четверка долговцев и 6 бойцов свободы остались лежать на земле. Мы благополучно вернулись на базу. На доклад к отцу пошел Маринин. Больше этого паренька ни я, ни Стас не видели. Зато последствия нашей провокации были оценены по достоинству. Отец поблагодарил лично каждого из нас, были выписаны премиальные, дали 3 дня отдыха. Вот так и работаем. Играем в войнушки, а ведь после этой провокации отношения между долгом и свободой перешли из фазы локальных стычек в полномасштабное противостояние. Зато никто не рвется к центру, никто не беспокоит. Впрочем, об этом потом, всему свое время. Майор СПВС «Выброс» Юрковский Семен.